Я только усмехнулся. Нет, мое радужное настроение от поступления отнюдь не померкло, несмотря на то, что Визанка потоптался на нем грязными сапогами. И вообще контроль, Демидов. Контроль и еще раз контроль. Не хватало еще начать знакомство с Академией битьем морды мелкого чиновника. А желание было, да. Теперь Костелян затаит обиду и начнет тайком гадить при удобном случае. Знаю я таких людей. Хорошо знаю. По-хорошему не надо было вступать в конфликт. Но что делать, оскорбления терпеть я не намерен, тем более совершенных на ровном месте. Это ты, что ли, заселяешься? Подошедший ко мне парень был от силы старше меня года на три и куда крупнее. Уж повздорил, с крысом, Роман. Он улыбнулся, протянул руку, и я не без удовольствия пожал ее. Крыс, значит, надо запомнить. Хм, а что, по поведению похож, Алексей? Да так, не сошлись во мнении по поводу имущества. Парень откровенно расхохотался. Гляди, мстить будет, он дюже вредный и злопамятный. Не сомневаюсь, я кивнул, усмехнувшись. Но, как-нибудь переживу. Роман снова рассмеялся. Смешливый парень, хотя именно такие и бывают душой компании. Высокий, коренастый, темноволосый с короткой стрижкой, с неплохим источником, светящимся зеленым. Либо последняя стадия адепта, либо начальная, ученика. Хотя, пока я мог определять ранг только навскидку. Слишком мало начинающих магов видел для анализа. Ну что, пошли? Парень с любопытством посмотрел на два набитых мешка, с барахлом, который мне выдал Костелян. Я помогу. Он подхватил один из мешков и закинул его себе на плечи, несмотря на то, что мешок был пыльный, а на нем был новый, с иголочки, камзол темно-зеленого цвета. Не знаю, где вредный Костелян взял эти мешки, из какой пропахшей мышами кладовки он их достал, но они выглядели так, словно им был не один десяток лет. Но возмущаться я не стал, иначе, подозреваю, тащил бы вещи в охапку. По поводу упаковки к барахлу в ведомости не было ни слова. Я взвалил на себя второй мешок, и мы пошли в направлении, которое мне показал Роман. Дорога к кампусу, где проживали студенты, заняла минут 20, и все это время мой попутчик ботал без передышки. На самом деле я был совсем не против послушать про студенческие будни. Правда, процентов 90 речи у него сводилось к тому, где и как можно дешево вкусно покушать и выпить. По моим ощущениям, он посетил все трактиры и таверны не только академического городка, но и Тира. Я лишь поддакивал и делал восхищенное лицо в ответ на его тирады о вкусной и наверняка вреднючей пище, которую он с упоением расписывал. Кстати, неплохо бы и мне задуматься об обеде. Костелян отнял у меня кучу времени и желудок уже подводило. Услышав урчание из моего живота, Роман понимающе покивал и сходу предложил мне вместе отобедать, благо, что мы уже пришли. «Так, у тебя номер дома 18, второй этаж», — сказал он, сверяясь с номерной табличкой и хмурясь. «Поднимайся за мной». Дом, к слову сказать, был небольшой, аккуратный и двухэтажный, с такой же остроконечной черепичной крышей, что и все окружающие строения. Типовой, можно сказать. Насколько я понял, в академии не было понятия общежития. Студентов селили вот в такие уютные домики, по размеру больше напоминающие дачи из моего мира. Впрочем, вполне приличные по размерам дачи, где-то 10 на 10 метров. Мы обошли дом и поднялись по внешней скрипучей лестнице на второй этаж и подошли к одной из двух одинаковых дверей, ведущих на разные стороны дома. Замка, как ни странно, в двери не было, но Роман развеял мое недоумение, прикоснувшись ладонью к каменной пластине там, где обычно у дверей находится замочная скважина. Пластина в моем зрении коротко засияла салатовым цветом, и дверь, тихо щелкнув, открылась на пол ладони. Хм, ясно. Чудо магической техники. Магический замок. Забавно. Сейчас забросим вещи и настроишь артефакт на себя. Что, кроме меня никто не зайдет? Поинтересовался я. Кроме дежурных и руководства академии, никто, подтвердил Роман. У нас здесь все с этим строго. Он открыл дверь и зашел. Я оглядел замок, обычный металлический язычок, хмыкнул и последовал за ним. Да, интересно, как ты насолил этому ублюдку, что он тебя в это убожество заселил. Роман бросил мешок в угол комнаты и теперь рассматривал теперь уже мое жилище. Хотя смотреть тут было собственно не на чего. Помещение 5 на 5 метров было разделено на две комнаты. Побольше, жилой с узкой кроватью, стоящей у стены, шкафом, столом у окна и небольшой плитой на дровах у другой, внешние стены. Деревянный потолок со стропилами и беленые стены. Другая, крошечная комнатка рядом с входной дверью была туалетом с каменной ванной. На комнатах налет запустения и нежилого помещения. Пахло пылью и мышами. Я провел рукой по обшарпанному столу и вздохнул, пыль в палец толщиной. Ты ж благородный. По перстню вижу, что благородный, и он не имел права селить тебя в эту дыру, кипятился Роман. Я тоже поставил мешок и прошел в ванную. Открыл краны, вода была. Ну, не императорские покои, но жить можно. Еще дровами и посудой разжиться, и совсем прекрасно будет. Ты должен написать жалобу в ректорат. Кому должен? Я повернулся к Роману. Не понимает, что эта паскуда только этого и ждет. Потом за мной слава пойдет, скандалисты и плаксы. Нет, мне такой славы не надо. В любом случае не сегодня и не сейчас. Роман открыл было рот, но глядя на мое довольное лицо, ничего не сказал. К тому же мы сейчас хотели пообедать, спросил я и добавил. За помощь и за знакомство угощаю. Вот это дело, немедленно расплылся в улыбке Роман. Я тут такую таверну знаю. Жареное мясо там, пальчики оближешь. А какое там пиво, ух. Пойдем, пойдем, согласился я со смешком. Мы вышли из дома, предварительно настроив замок на меня. Как оказалось, для этого достаточно было капнуть капелькой крови на аналогичную панель со стороны моей комнаты. Прошли несколько аналогичных домов и свернули на маленькую и извилистую улочку. С минуту шли по ней, пока Роман не показал мне на цветастую вывеску пискари, толкнув дверь под ней, вошел. Ну, едальня как едальня. Не таверна, скорее трактир, но чистенько и уютно. Большие окна, с десяток массивных столиков с деревянными лавками рядом. Несмотря на то, что окна, на мой взгляд, давали достаточно света, над каждым столом был светильник с горящей свечой, что создавало какой-то приятный шарм заведению. Роман высмотрел незанятый столик в самом углу, быстро подошел к нему и плюхнулся на лавку, одновременно рукой подзывая молоденькую подавальщицу. Я спокойно сел напротив него, продолжая озираться. Несмотря на то, что обед, по моему мнению, давно закончился, здесь было людно. Причем в основной массе это были молодые люди, скромно одетые, но с золотым или серебряным значком Академии на груди. Кстати, мне значок не выдали, и я поинтересовался у Романа насчет этого. Чудак-человек, ты ж еще не зачислен. Вот когда сдашь вступительные и пройдешь тест на царь камня, вот тогда и получишь. Я покивал, ну где-то так я и думал. Но, думаю, что у тебя за этим дело не станет, усмехнулся Роман. Редко селит до поступления, хотя он отвлекся на подавальщицу, чтобы продиктовать заказ. Так кивнула и убежала в сторону кухни. Так вот, такое бывает, но за те 2 года, что я здесь учусь, такое случалось всего 5 раз. Продолжил, провожая взглядом покачивающую бедрами девушку, Роман. А за что тебя сюда прежде времени сослали? Почему сослали, не согласился я. Просто я издалека. Знаешь такое место, Новоист, ХМ? Насколько я помню, это где-то далеко на востоке, рядом с границей, верно? Да, небольшой городишко. Понятно, кивнул мой собеседник. А из какого ты рода? Демидовы мы, точнее я один, потому что в роду больше никого не осталось. Роман присвистнул. Теперь понятно. Значит, ты из императорского приюта? Он поднял руки. Прости, не хотел тебя обидеть. Ну, официально он называется императорский сиротский дом. Но да, оттуда, я усмехнулся. Родители погибли давно, я и не помню их, а дед умер недавно. Близких родственников не было, вот меня туда и сослали. Ясно. Роман встал, оправил одежду и представился. Баронет Силаковский Роман Игоревич. Студент 3-го курса магической академии. Я тоже встал. Граф Демидов Алексей Владимирович. Пока еще не студент. Мы торжественно пожали друг другу руки. Потом засмеялись и сели на лавке. За это нужно выпить. Торжественно сказал Роман и повернулся к как раз подошедшей подавальщице, которая несла огромный поднос с его заказом. «Позвольте, я помогу вам, милая девушка». Он подмигнул ей и забрал у нее ношу. Поставил на центр стола. Поцеловал ей ручку, и та, смущаясь, отошла. Вот же бабский угодник. Спорю, что он ни одной юбки мимо не пропускает, хотя эта девушка на фигуру была хороша. Дочка хозяина, проводив взглядом подавальщицу и повернувшись ко мне, сказал он. «Хорошая девушка, всегда так смущается». Он по-доброму усмехнулся и взял деревянную, на 0,5 литра не меньше, кружку с пивом. Судя по пышной шапке, неплохого. Ну, выпьем за наше знакомство. Я вздохнул и потянулся за другой кружкой. Мы чокнулись и выпили. Черт, а пиво-то неплохое. Я опорожнил кружку наполовину и потянулся за закуской. Закуской было исходящее паром жареное мясо кусочками в огромной миске. Видимо, по тому рецепту, о котором восхищенно рассказывал Роман. Отдельно, на блюде, лежали обжаренные в масле ломти хлеба. Тут же, на подносе, стояли плошки с соусами. Судя по тому, как мой визави поглощал пиво и закуску, мне нужно было поторопиться, чтобы успеть удовлетворить мой бурчащий от голода живот. Следующие 10 минут мы увлеченно ели, запивая все это великолепнейшим пивом, которое время от времени подливал Роман из большого глиняного кувшина. «Слушай, а какая у тебя стихия, и на какой факультет ты поступать собираешься?» – спросил он, макая кусочек гренки в сметанный соус. Я мысленно вздохнул. Вот не хотелось бы отвечать на этот вопрос, но все равно узнает же через несколько дней. Так что скрывать? Кроме того, я не хотел потерять хорошее расположение нового знакомого. «У меня их две», – спокойно ответил я, отхлебывая из кружки. «Огонь и воздух». Роман замер, уставившись на меня, а потом тихо присвистнул. «Не шутишь?» – и глядя на мою невозмутимую физиономию, добавил. «Точно не шутишь? Вот это да!» Я вопросительно посмотрел на него. «Да у нас в академии сейчас нет никого из двустихийников. Ты первый за последние несколько лет. Насколько я знаю, последний маг двух аспектов выпустился отсюда лет 6 назад. Да, засада. А я-то думал, что не один буду такой. А вон оно оказывается, как. Хотя, я точно один не буду. Лена же будет поступать, а она, как и официально я, огонь и воздух. Не думал, что двустихийники настолько уж редкость. Пожал я плечами. Вот же чудак-человек. Приятель восхищенно посмотрел на меня. Еще какая. За это надо выпить. Он быстро наполнил наши кружки пивом, и мы чокнулись ими с глухим деревянным звуком. Слушай, тогда я не понимаю, сказал Роман, облизывая пивные усы. Чего? Крыса совсем с ума съехал, что поселил тебя в квартал для простолюдинов? Это как это? Заинтересованно спросил я. Насколько я знаю, что в академии сословное равноправие. Так какая разница, куда поселит? Ну, собеседник чуть смутился. Так оно так. Так, но как-то принято отдельно селить простолюдинов и дворян, чтобы конфликтов не было. Ну, понято. Все, как всегда, все равны, но некоторые равнее других. Им поди и хоромы получше, и матрас потолще. А ты граф и к тому же двустихийник. Ну, о том, что я маг-двустихийник, Костелян не знал. Не стал я его посвящать в эту интимную тему, усмехнулся я. К тому же мне все равно, где жить. После приюта, знаешь ли, личная комната кажется императорскими покоями. Ну уж ты загнул, императорские покои, рассмеялся Роман, но тут стал серьезным. Но, все равно я считаю, что ты должен подать официальную жалобу. Ладно, посмотрим, пробормотал я, чтобы успокоить приятеля. Завтра видно будет, сегодня я хотел отдохнуть и поспать с дороги. А ты что, только что приехал? Утром, соврал я. Ну... Не говорить же ему про то, что я провел ночь в императорском дворце, а так, полуправду. Я ж действительно в академию утром приехал с Белоусовым. Понятно теперь, кивнул Роман. Слушай, хочешь, я подам за тебя жалобу, а так можно? Ну как бы не принято, но случай вопиющий, и я как дежурный могу подать официальный рапорт. Да, нет, пожалуй, не надо, протянул я. В случае чего завтра напишу. Ты вот что мне скажи, вроде ж сейчас каникулы, а ты здесь. Да и смотрю, не шибко то народу много. Ну кто как, Роман пожал плечами. Кто на все лето уезжает домой, а кто на часть. Я в августе планирую поехать. Наше баронство недалеко, Новая Рязань. Слышал, извини, нет, да ничего. Городишко малюсенький, но вокруг есть 19 деревень, плюс две рудные шахты и мануфактура. Так и живем. Роман снова наполнил кружки и протянул мне свою, чокнуться. Ну, что, выпьем? «Выпьем», — ответил я со вздохом. Глава 18. Мы сидели еще пару часов, лениво попивая пиво и ведя разговоры об учебе. Роман заказал еще один кувшин и закуску. На этот раз жареную в печи картошку дольками, под сметаной и фирменное блюдо трактира, запеченную рыбку. И пиво, и рыба не подвела наших ожиданий, в результате чего уходил я домой в состоянии приятной сытости и некоторой осоловелости. Нет, пьян я не был. То ли пиво было легким, хоть мы его и выпили, наверное, литра по три на нос, то ли мой организм стал крепче, не знаю. Счет за наши посиделки был, как ни странно, вполне божеский, с учетом цен в тире. Как сказал Роман, все едальни в академгородке получают доплаты из государственного бюджета и за счет этого держат невысокие цены для студентов. Конечно, у меня не было значка академии, но Силаковский показал на свой золотой значок при расчете с хозяином трактира, и тот, кивнув, сделал значительную скидку. На мой вопрос, от чего зависит, из какого металла этот импровизированное удостоверение студента, Роман мне ответил, что все банально просто. Зависит от года обучения. Первый курс – медный, второй – серебряный, а на третьем году обучения уже выдается золотой. Соответственно, от типа значка зависела и скидка. При золотом значке, что понятно, была самая большая. Нет, есть можно было и бесплатно. В академии была столовая, где кормили студентов, но работа она только в период учебы. В частности, именно поэтому, большинство студентов из простых разъезжались на время каникул. Если жилье и одежду можно было получить за казенный счет, то еда в каникулы за 3 месяца здесь стоила вполне приличных денег. Даже если покупать продукты, готовить самому. Да, студентам выдавалась стипендия от казны, целых 10 золотых рублей, но с учетом того, что я сейчас заплатил за наш обед 8 серебряных, которых в золотом рубле было 10. Да, это для меня такая сумма сейчас не являлась чем-то заоблачным, но у кого-то семьи получали эти деньги за несколько лет тяжелого труда, и студенты из таких семей старались копить золото, чтобы поддержать своих близких. Для студентов из семей побогаче таких проблем не было. Они могли и снять дом на территории академгородка и нанять слуг для бытовых надобностей, если, конечно, слуги не приехали с ними. Вообще, как я выяснил при разговоре, территория академии была невероятно огромна. Сами здания академии и обслуживающего городка занимали малую часть от общей. Большую занимали тренировочные полигоны и арены для магических дуэлей. Кстати, насчет дуэлей, Роман фактически слово в слово пересказал мне предупреждение Белоусова насчет осторожности в общении с отпрысками дворян. Ну это-то понятно. Для того, чтобы ни во что не ввязываться, нужно быть тише воды ниже травы. Но здесь и заключалась самая большая дилемма. Если будешь вести себя так, заслужишь звание ботана, и каждая надменная дитятка будет тебя шпынять. Если не дашь спуску издевкам, не будешь вылезать с дуэлей. Другого не дано. Дед Демидова убежал от всего мира на край империи, чтобы спокойно заниматься наукой, и чем это закончилось? Нет уж, я молча пообещал себе, что лучше уж мои противники будут патологоанатома пугать посмертной гримасой, чем я позволю еще раз надо мной издеваться. Я поднялся в свою квартиру, открыл дверь и остановился на входе, чтобы еще раз оглядеть и оценить комнату без посторонних глаз. Да уж, убожество, но мое. Конечно, я не собирался жаловаться. Во-первых, Визанка еще пожалеет, что со мной связался, но я точно буду действовать, так сказать, неофициальным путем. Во-вторых, надеюсь, тут я буду ночевать редко, ибо уже завтра хотел заняться поисками собственного дома. По идее, сначала снять с возможностью выкупа в дальнейшем. В-третьих, если тут прибраться, выкинуть старую деревянную мебель, купить новую и обставить комнату мелочами для жизни, то тут может быть достаточно уютно. Но все это планы ближайшего будущего, а пока надо вытереть пыль, помыть полы и спать. Спать. Интерлюдия. Императорский дворец. Святослав I в задумчивости барабанил пальцами по высокому, деревянному подлокотнику кресла, в котором он сидел, закрыв глаза. Он даже не открыл глаза, когда в его личный кабинет зашел Белоусов и сел в кресло напротив. «Ну, что?» «Проводил Демидова?» – тихо сказал он. «Проводил. Довел до кабинета Рудова. Считаешь, я зря сделал, что дал мальчишке самостоятельно учиться?» Белоусов промолчал. «Значит, так и считаешь?» Подождав с минуту ответа, хмыкнул император. «А зря. Да я так не считаю», – запротестовал его собеседник. «Я лишь считаю, что надо ему было все рассказать, Ваше Величество. А что рассказать-то, Илюш, а?» Святослав открыл глаза и посмотрел на Белоусова. «То, что он мой внук, рожденный от моей незаконнорожденной дочери после того, как она сбежала с этим проходимцем Владимиром. Внука, которого я ни разу до этого не видел, которого я уже год как похоронил вместе с Иваном. Посыпать себе голову пеплом и покаяться?» Его собеседник молчал. «А что дальше будет, не скажешь?» Насмешливо поинтересовался император. «Молчишь? Ну, так я тебе расскажу. Мне пришлось бы рассказать ему о многом, что совсем меня не красит. О том, например, что его мать, неодаренная Софья, тайно заключила брачный союз с Владимиром Демидовым после того, как понесла от него. Что они испугались моего гнева, сбежали на край земли к Ивану, и тот приютил и сына, и невестку, не побоявшись рассориться со своим другом. Ведь, по сути, После нашей ссоры его исследование мертвых земель превратилось в ссылку без срока давности. Что ему, что его сыну был запрещен выезд из приграничных земель. Святослав I встал с кресла и, заложив руки за спину, стал ходить по комнате. Самое главное, что даже не расскажи я ему всего этого, расскажут другие, лишь стоит мне сейчас признать его. Обязательно раскопают все это грязное белье и нашепчут мальчишке как надо и в свою пользу. Император тяжело вздохнул и с ненавистью прошипел. Как утомила меня эта боярская дума, кто бы только знал. Спят и видят себя в императорских покоях или на крайний случай регентом нового императора, как мой братец. Нет, рано Алексею что-то рассказывать. Он подошел к окну и минуту смотрел на закат, успокаиваясь. Что там по Андрею? То, что вы его не задержали, уже ясно, иначе ты мне это первым что сказал бы. В его поместье пусто, но мои люди говорят, что он оттуда не выходил, ваше императорское величество. Понятно, значит, телепортом куда-то намылился. Тогда он может быть где угодно, а это плохо. Так мы его могли хоть как-то контролировать. Но то, что он сделал вчера, это уже за гранью терпения, спокойно сказал Белоусов. Да, за гранью и то, что бойня на площади не случилась, целиком твоя заслуга, и, кстати, твоя вина за то, что допустил такой исход. Ты ж знал, что он охотится за Алексеем. Знал и все равно допустил покушение. Твои люди должны были наемников за 3 квартала повязать. Я готов понести любое наказание, ваше величество. Император остановился и пронзительно посмотрел на Белоусова, о чем-то размышляя. Вздохнул и хмыкнул. Последний раз, Илья, последний раз. Еще один промах, и я не посмотрю на то, что ты мой друг. Он снова подошел к окну. В общем так, внука под негласную опеку. С кем он там шел? С наемниками? Подготовь с ними контракт и приставь к нему под видом охраны от тебя. Тебя учить не надо, как все устроить. Сам лучше знаешь. Белоусов молча поклонился. И чтобы ни одна живая душа не узнала про то, что он мой внук. И еще. Святослав I посмотрел в глаза главе наказующих и тихо сказал. Найди мне Андрея, Илья. Найди, хоть из-под земли достань. Эта сука пожалеет о том, что он хотел мою родную кровь использовать против меня. Конец интерлюдии. Алексей, вставай, хватит спать. Я проснулся от стука и громких воплей Силаковского и, позевывая, поплелся открывать. Ну и чего орешь, рано же еще, буркнул я, открыв дверь и посмотрев на новенькие наручные часы, купленные вчера. 7 утра, блин. Давай, давай, собирайся, иначе все самое интересное пропустишь. Да что интересного в толпе народу, проходящего через ворота на территорию академика, времени открытия приемной комиссии я успею. Оно в 10. Ну ты и чудак-человек, хмыкнул Роман. В этом году знаешь, кто поступает? Оно мне надо? Опять зевнул я. Знать, кто поступает? Главное, что поступаю я. Ха, чудик, тебе не интересно, с кем ты будешь учиться? К тому же, перешел на шепот баронет. По слухам, в этом году поступает княжна Трофимова и ненаследная принцесса Чины. Ну а мне-то это зачем? Ну принцесса, ну и что? Ну ты даешь. Силаковский даже укоризненно повертел головой. Во, первых, по слухам, обе красавицы. Во-вторых, это впервые, когда в нашу государственную магическую академию поступает человек из другого государства. Постой, император же запретил. Ну, сделал исключение из правил. На то он и император. Перебил меня Роман. И вообще, ты сегодня поступаешь или нет? Да поступаю я, поступаю. Дай только оденусь и что-нибудь в рот кину, бросил я, шлепая босыми ногами в сторону шкафа. С того момента, как мы познакомились с Силаковским, прошло уже 4 дня. 4 напряженных дня. Первый день я ходил по академгородку, изучая, где что расположено. Второй день прошелся по магазинам и лавкам, закупаясь всем необходимым. Этого необходимого оказалось столь много, что я 8 раз приносил покупки, не доверяя службам доставки, мелким пацанам с вороватыми взглядами. Слишком хорошо я помнил, как такая же пузатая мелочь обчищала карманы добропорядочных граждан на рынке. Нет уж, здоровая паранойя и нежелание никого чужого в дом не пускать, лишним не будет. Тем более, что убогая обстановка в моей комнате сменилась за день на вполне приличное жилище. Для этого всего лишь было нужно прибраться, разобрать на дрова старую мебель и купить новую из добротного дерева. Для перетаскивания мебели я позвал Романа, соблазнив его обедом и ужином за мой счет. В целом покупки вышли мне дорого, больше половины накопленных капиталов, но уют я считал крайне необходимым для того, чтобы плодотворно учиться и не забивать себе голову чадящей плитой или неудобной кроватью. Если я мог это себе позволить, то почему бы и нет? Тем более, что по совету того же Романа я не стал сейчас новое жилье себе снимать. Как оказалось, знак студента здесь предоставлял существенную скидку, и если, скажем, снимать на год, то это выливалось в приличные деньги. Моя жаба пыталась меня удавить, но я выкрутился, пообещав ей долг с купца за проданные артефактные заготовки в звонкой монете, да и к заказчикам похищения Лены я намеревался наведаться, а что с бою взято, то свято. С баронетом мы вполне сдружились за эти дни на фоне суеты. Парень он оказался неплохой, открытый и без гнильцы. Про таких говорят: рубаха парень, хоть он и баронет. Мне сразу вспомнилась прочитанная когда-то книга братьев Стругацких, и один из героев в ней был барон Пампа. Вот-вот, роман один в один. Ну и в последний день перед поступлением я наведался в книжную лавку и оставил там остаток капитала, закупив трактаты для поступающих. По сути, это были шпаргалки, свод выжимок из разных наук. Да, да, было здесь и такое. Как объяснил мне сухой старичок, хозяин лавки, эта продукция в основном пользовалась спросом среди молодых людей среднего достатка, детей богатых ремесленников или, скажем, купцов победнее. Дворян к экзаменам, как правило, основательно натаскивали частные преподаватели. Старичок очень удивился на то, что я покупаю такую литературу накануне экзаменов, и сделал мне приличную скидку, но, услышав конечную сумму, я тоскливо присвистнул и полез за кошельком. В этот раз жаба почти лишила меня жизни, но я героически вырвался и, скрипя зубами, заплатил. Ну, а кто говорил, что будет легко? Конечно, Демидов был начитан и по большому счету готов к экзаменам, но я все равно освежил в памяти сведения, читая эти книги почти до 5 утра. Спать я ложился смертельно уставший, но улыбался как довольный кот, только что сожравший всю сметану в магазине и обнаруживший, что на складе остался еще ящик молока с пакетом сосисок в придачу. Ну, ты скоро? Роман в нетерпении поторопил меня, стоящего у новенького зеркала и поправляющего камзол. В конце концов, это значительный день, не могу я быть франтом. Можно подумать, это не я, а ты поступаешь, так торопишься. А ты не забыл ничего? С усмешкой спросил мой мучитель. Да вроде бы нет, бросил я, поворачиваясь вокруг. Ты голодным будешь весь день? С усмешкой сказал Роман. Пошли, перекусим. Я так и быть, в честь такого дня угощаю. Глава 19. Завтракать мы отправились в тот же трактир, что и в день знакомства, Пискарь, где баронет заказал просто неприличное количество еды, которое мы с некоторым трудом съели. По крайней мере, я с трудом. От пива я решительно отказался, ограничился квасом, что после съеденного было самое то, а вот Роман, по-моему, хлестал пиво как воду. 4 здоровенных кружки за час и не в одном глазу. Последнюю он пил, изрядно нервничая из-за меня, демонстративно поглядывающего на часы. А пусть не будет уставшего человека в 7 часов утра для того, чтобы успеть пожрать. Мне лично бы хватило яичницы глазуньи с бутербродом и чаем, а не такого продуктового изобилия, после которого весь стол был уставлен тарелочками, мисочками и соусниками. Я уж боялся представить себе, что в понятии Ромы означает поесть нормально, а не это, всего лишь перекусить. Тем не менее, в половине 10 мы подошли к центральным воротам Академии, дабы узреть истинное столпотворение. Да, по-видимому, некоторые вещи не меняются от мира к миру. В общем-то, не узкая улочка, которая вела на территорию Академии от ворот, была забита людом, что не протолкнешься. Во-первых, по мощенной мостовой гордо вышагивали абитуриенты, сияющие словно медные пятаки. С абитуриентами, как правило, семенили родители, а зачастую и придворная свита с телохранителями. Интересно, ну вот как родители этих детяток видят учебу в столь уважаемом заведении? Телохранители будут везде их детей сопровождать, на занятиях тоже, а как же равенство и все такое? Я усмехнулся собственным мыслям. Во-вторых, по краям улочки стояли зеваки, которых было много больше, чем поступающих. Я заметил среди пестрой одежды глазеющих и активно обсуждающих происходящее людей разноцветные пятна академической униформы. Ну, это и понятно. Чего еще делать студентам, которые на лето остались в академии? Это в моем прошлом мире была масса всяких разных развлечений, а тут проход поступающей молодежи по улице – это ого-го какое событие. Можно сказать, праздник городского масштаба. Я хмыкнул. Кстати, а может и действительно праздник, я ж не уточнял. Мы с Романом зашли с переулка в толпу зевак, и он своей широкой грудью, словно атомный ледокол, проложил тропу среди ворчащих горожан к самым воротам и встал там, не доходя нескольких шагов до стражи. За воротами было такое же столпотворение, если даже не больше. С этого места мы могли следить за движущимся потоком как за воротами, так и на территории академгородка, и, кстати, даже мне стало интересно, не с точки зрения, как одеты были поступающие и какая свита их сопровождала, нет. Я смотрел на разноцветное сияние их источников, и вот тут было на что поглядеть. Столько начинающих и уже вполне сформировавшихся магов я до этих пор не видел никогда в жизни. До сих пор я видел лишь единицы, пусть и некоторых магов с весьма мощными силами, а здесь счет был на сотни, на тысячи. От разноцветия у меня рябило в глазах. На многих были не по одному и не по два работающих артефакта, что создавало в моем зрении колоссальную иллюминацию. Только представьте себе огромный поток людей с многочисленными разноцветными лампочками на теле. Представили? Вот такое вот фееричное зрелище. Конечно, были в потоке и простолюдины. У них не было ни артефактов, ни расшитых золотым шитьем одежд, ни, конечно, телохранителей, но размер источника у них зачастую превосходили источники многих дворянских детей. Понаблюдав несколько минут, я обнаружил интересный факт: большинство магов были с огненным источником, большим или меньшим, но с огненным, на порядок меньше воздушных и совсем мало земляных и водяных. Хм, а вот это забавно. Почему так? Совсем интересную вещь я обнаружил, что некоторые, явно абитуриенты, судя по одежде и наличию свиты, вообще не обладали источником, либо источник у них был еле-еле заметен. Хм, интересно посмотреть, как они будут проходить тест на определяющем силу артефакте. Я могу, конечно, предположить, что и здесь есть коррупция и нечистые на руку экзаменаторы. Прикроют стыдливо глаза или подделают результаты тестов. Но как такие студенты будут проходить обучение, нет, я, разумеется, понимал, что обучение в Академии магии престижно и дает немало плюшек в будущей жизни и карьере. Но так, настолько и так нагло. Мда, ну, мне то до этого дела нет. Просто отметил в уме как факт, что некоторые индивидуумы с подобным поведением присущи всем мирам. Постепенно мне стало надоедать разглядывание этой толпы, да и поток абитуриентов постепенно сходил на нет, вливаясь тоненькой струйкой в ворота, так что я тихо сказал Роману, что пора бы и мне двигать к корпусу, где будут проходить экзамены. Тем более, что я наконец-то заметил Лену с ее отцом в окружении четверых наказующих. Правда, они были в обычной, цивильной одежде, маскируясь под обычных телохранителей, но вид и количество артефактов одинаковое у каждого говорило само за себя. Порадовало то, что Белоусов весьма серьезно отнесся к данному мне обещанию. Дождавшись, пока они пройдут мимо нас, я пристроился сзади них. Один из телохранителей кинул на меня быстрый взгляд и, явно узнав, чуть усмехнулся. Так мы и шли. Лена, ее отец, четверо наказующих, взявших охраняемую в коробочку и в кильватере их движения не торопясь, шел я с пыхтящим как паровоз силаковским. Лена рыся была чудо как хороша. Она сменила уродующую ее красоту мужскую одежду на красивое белое платье и надела шикарные украшения, часть из которых была защитными артефактами. Глазела с улыбкой по сторонам и явно наслаждалась моментом. Еще бы, наконец-то свершилась одна ее мечта – учиться в магической академии и стать крутым магом. Я хотел думать, что другая ее мечта, нести мечом доброе вечное, умерла на той поляне в лесу вместе с ее сгоревшими волосами и кожей. Меня она, разумеется, не узнала и, бросив задумчивый взгляд, нахмурилась и отвернулась, как будто пытаясь вспомнить, где же меня видела, и не находила похожего образа в памяти. Я усмехнулся. Значит, будем знакомиться заново, а дойдет ли до прежних отношений, поживем и увидим. Мы шли крайне не торопясь, и дошли до административных зданий Академии где-то через полчаса. Я посмотрел на часы, сейчас 10:30. Документы сотрудники Академии будут принимать до часу. В 2 начнутся 2 первых экзамена, будут проверять знания элементарной математики и письма. Письменно по билетам, на что было отведено аж 2 часа. В 4 общий сбор на большой площади перед центральным корпусом и тест на царь камня, который определит направление магии и силу источника на текущий момент. Конечно, все подавшие документы были обязаны представить перстень мага как подтверждение того, что они уже проходили тесты и были признаны магами. Но и здесь были нюансы. Кто-то мог пройти тест год или два назад, и источник мог подрасти за это время. У кого-то могла пройти вторая инициация, и счастливчики становились двустихийниками. По словам того же силаковского, переносные тест-артефакты не всегда могли это показать, а вот царь камень никогда не ошибается, покажет и стихии, и силу. поэтому эта процедура считалась обязательной. Самое интересное, что я в первый же день видел этот артефакт на площади. Большая каменная сфера на низком постаменте, искрошенная временем. Но, что удивительно, я не видел в этой сфере ни капли магии. Булыжник и булыжник, обычный серый камень, метр в диаметре. На всякий случай в последующие дни я к нему не приближался. Береженого, как говорится, Бог бережет. Меня действительно напрягла фраза «покажет стихии». С одной стороны, по поводу меня должны были договориться, а с другой, если эта каменюка действительно сработает, то боюсь, кроме Святослава Первого о моих возможностях узнают все. Прием документов шел в центральном корпусе, и сейчас здесь было не протолкнуться. Несмотря на то, что сюда пускали только абитуриентов, возмущенных родителей и свиту, охрана у дверей быстро оттесняла, в коридорах, скажем так, было людно. Роман мне пожал руку с пожеланием удачи, и я зашел в здание фактически одновременно с Леной. Принимали документы в четырех кабинетах вблизи кабинета ректора, и очередь к ним вытянулась до входной двери. Я оглядел толпу, мысленно присвистнул и молча встал в очередь за моей подругой. Счастливчики, сдавшие документы, выходили со светящимися лицами, сжимая в руках небольшой листок с допуском на экзамены, и брели в сторону лестницы на второй этаж. Я сопоставил скорость, с которой принимали документы, длину очереди и вздохнул. Выходило, что ждать никак не меньше 40 минут, а то и подольше. Я снова вздохнул, ненавижу терять время в очередях, и приготовился ждать. Но судьба и здесь мне преподнесла очередной сюрприз, точнее два. Во-первых, я увидел тех двух ребят из простолюдинов, которые со мной проходили проверку на площади в Новоисте. Точнее, мы с Лизой одновременно друг друга увидели. У девушки широко распахнулись глаза, она заулыбалась и стала активно дергать за руку парня, стоящего рядом, Ивана, который был вторым из Новоиста. Он сначала непонимающе посмотрел на Лизу, та зашептала ему на ухо, и парень тут же просиял. Затем он взял под руку подругу, выбрался из очереди и пошел ко мне. Из начала очереди в конец, а после экзаменов не можно было поболтать. «А, привет, а я Иван», — сказал он, протягивая руку. «Господи, святая простота!» «Да я помню», — ответил я на рукопожатие. «Иван Бойко, маг земляной стихии, если я не ошибаюсь». «Точно, он самый», — засмеялся он. «А это Лиза, знаю». «Привет, Лиза». Я поклонился и поцеловал девушке руку, на что она тут же зарделась. «Рад приветствовать вас в тире. А ты Алексей Демидов», — громко сказал Иван. «Мы вместе проходили тест в Новоисте. Краем глаза я заметил, что на нас смотрит с любопытством, и главным любопытствующим была Лена, которая смотрела на меня, открыв рот». «Точно, о, блин, голос-то кольцо иллюзий не меняет». Так что теперь она услышала знакомый до боли голос от неизвестного ей парня. С учетом того, что она в курсе, как работают иллюзии, сложить 2 и 2 для нее проблемы не составило. «Вот теперь я знаю, что почувствовал Штирлиц из анекдота, застигнутый с фотоаппаратом у открытого сейфа Мюллера. А второй сюрприз. За мной открылась дверь. Раздались неторопливые шаги и голос человека, подошедшего ко мне сзади. Что за смерть стоит у меня на дороге? Дебил, знай свое место». После чего меня толкнули ногой в место чуть пониже спины. Глава 20. Все разговоры в коридоре стихли, как ножом отрезало. Я медленно повернулся, чтобы лицезреть новый труп для патологоанатома. Труп, тьфу, то есть парень стоял, ухмыляясь и явно красуясь собой. Высокий, крепкого телосложения, явно не дурак подраться и помахать мечом, судя по фигуре. В богатой одежде и с перстнем рода на пальце. На другой руке был перстень мага с большим белым камнем и одним маленьким. «Ага, воздушник, первый ранг, кто ты, смертник?» — поинтересовался я у него. «Я барон Вознесенский, а вот кто ты, смерть, не знаю и знать не хочу. Убирайся отсюда, и чтоб я тебя не видел». «Ну, понятно, чувство собственного величия просто зашкаливает. Он сразу в карьер хочет заработать очки самого крутого перца и альфа-самца в академии. Ну, в эту игру можно играть вдвоем. Знаешь, мне давеча сказали, что здесь равноправие и дворянские перстни рода здесь носить запрещено». Я вынул из-за пазухи и сорвал цепочку со своим перстнем рода, который я снял в первый же день, и увидел, что парень стремительно бледнеет. «А я законопослушный гражданин, но для тебя». Я надел перстень на палец и покрутил рукой, рассматривая, как сидит. «Сделаю исключение, ведь такому придурку, как ты, надо все объяснять, и думаю, не по одному разу». Несмотря на то, что я говорил негромко, в помещении стояла такая тишина, что мои слова, наверное, слышали у кабинета ректора. Насколько я знаю дуэльный кодекс, лицо, к которому нанесено оскорбление действием, может автоматически это считать вызовом на дуэль, причем он может выбрать время, место дуэли, а также оружие. Так вот, я закончил любование своим перстнем и посмотрел прямо в глаза Вознесенского. Он смотрел на меня непонимающе, но все равно паскудно ухмыляясь. Я граф Демидов, соглашаюсь на предложенную дуэль и выбираю здесь и сейчас, а в качестве оружия такое же, которым мне было нанесено оскорбление действием. Что за фигню ты нес? Он не успел договорить, потому что после хайкика, сделанного мной на ускорение, его просто отнесло-снесло в сторону стены с картиной какого-то седобородого старца и с громким треском впечатало в камень. Клянусь, пол задрожал, когда он обрушился на него всей своей тушей. Сверху упала картина со старцем. Ну, большие шкафы, как известно, громче падают. Я хмыкнул. Не торопясь подошел к нему и прижал палец к шее. Надо же, живой. Ну что ж, значит, его свидание с патологоанатомом откладывается на какой-то срок. Но я не думаю, что на долгий. Такие персонажи обычно невоспитуемы. Я невозмутимо встал в очередь на глазах всей толпы, незаметно ощупывая брюки сзади. Вроде целы. Ну, слава богам. Я специально заказывал их более широкими в ателье на соседней улице, чтобы не было такого конфуза, как в прошлый раз. Секунды тишины, и мне начали аплодировать. В основном это были подростки, одетые попроще. Одетые побогаче, с кучей магических цацик на теле, выглядели задумчиво, а некоторые смотрели с откровенной ненавистью. Ну, что ж, запомним тех на будущее, кто смотрит с откровенной неприязнью. Особенно, вот группу в одеждах, украшенных золотом в самом начале очереди, которые смотрели на меня очень недружелюбно. Вот прям нехорошо так. Ну-ну, в очередь, сукины дети, в очередь. Всех приму и всех отоварю. Нет, не сейчас, ну ладно, будем ждать. В коридор вернулся обычный гул разговоров. Мой бенефис надолго займет их умы и, надеюсь, отводит значительную долю тех, кто захочет за счет меня набрать очки в глазах остальных. Ну ты прямо так, подскочил ко мне радостно возбужденный Иван. Прям один удар и снес его. Даже не заметил, как ты двигался. Он стоял и вдруг, хлоп, и лежит. А я-то думал. Что? Спросил я. Ну, парень засмущался. Думал, уступишь ему или пожалуешься. Я внимательно на него посмотрел. Вроде бы крепкий и не глупый парень, но такой наивный. Запомни, Вань, никогда, не надо, жаловаться. Если хоть раз пожалуешься кому-то из старших, в глазах всего курса ты будешь стукачем, а стукачей бьют и иногда убивают. Запомнил, Зе, запомнил. Вот и хорошо, бросил я, отечески похлопав бока по плечу. Ты теперь маг и поступаешь в магическую академию, а здесь несколько другие правила, не те, к которым ты привык в обычной жизни. Ты читал дуэльный кодекс? Нет. После экзамена я тебе дам. Прочитаешь. Иван растерянно кивнул, я обернулся на Лену, которая смотрела на меня с задумчивым видом и тихо ей сказал: «Чуть позже поговорим». «Ладно», она кивнула. «А вы знакомы?» – заинтересованно спросил Иван. «Вот репей, вместе ехали из Новоиста». «Что?» «Прям ехали, а мы с Лизой порталом прошли». «Вот как?» «Да». «Представляешь, нам мэрия выделила деньги на отправку». «Ничего себе, с чего это мэр так расщедрился?» «Хотя, вы ничего не подписывали перед отправкой, откуда ты заешь?» – удивленно спросил Иван. «Да подписали бумагу, что после обучения мы вернемся в город на 3 года. За это нам с Лизой выдали по 100 рублей». С радостной улыбкой сказал он мне. «Боже, какая простота! Хотя на эти деньги можно, если с умом тратить, прожить тут 1/2 года. А мэр не промах. Ох, не промах. Выделить по 100 золотых из 10 тысяч, чтобы маги, прошедшие обучение, вернулись в Новоист. Люто аплодирую, молча и стоя. Да. Что? Да ничего. Вы в тире давно? Нет. Только сегодня прошли порталом», ответила забойка Лиза. «А что? Да нет, ничего. Просто вас в ближайшие дни ждет много чудесных открытий в области цен в столице». Лена, слушая нашу беседу, укоризненно покачала головой, а Лиза, судя по всему, задумалась над моими словами. «Вы где-нибудь остановились в тире?» – спросил у нее. «Да нет, нам сказали, что мы будем жить при академии». Я возвел очи в потолок, готов поспорить, что многие из простолюдинов, которые стояли тут в очереди, не в курсе, как и эта парочка, что заселение происходит после всех экзаменов. Я особый случай, можно сказать, что блату от императора. Готов поспорить, что за пределами корпуса уже столпилась толпа людей, которая хочет по-добрососедски принять будущих студентов. Принять, обогреть, обобрать, то есть предоставить им жилье по самым честным ценам. Ладно, после экзаменов переговорим. Только вы не убегайте никуда, найдите меня». Лиза закивала, а Иван с открытым ртом смотрел по сторонам. Их очередь уже прошла, и по молчаливому согласию они присоединились к нам с Леной. Кстати, ту явно подмывало переговорить со мной немедленно, но я кинул на нее взгляд и отрицательно покачал головой. «Этот разговор точно не для посторонних ушей, мы поговорим позже. Тет-а-тет. Кстати, та группа молодых людей, два парня и некрасивая девушка, нехорошо зыркающая на меня, судя по всему, были друзьями того идиота, который сейчас мирно лежал у стеночки. Парни бросились поднимать его и приводить в чувство, а девушка забежала в один из кабинетов приемной комиссии. Я краем глаза поглядывал, как его начали похлопать по щекам, но тщетно. Надо знать, куда и как бить и с какой силой. Нокаут с сотрясением гарантирован. Смерти, разумеется, идиот не заслуживал, но урок, я думаю, вышел хорошим. Из кабинета, куда убежала девчонка, выбежал взъерошенный маг жизни, судя по зеленому источнику, и бросился к Вознесенскому. 3 минуты, и он пришел в себя, водя по коридору мутными глазами. Его подняли и повели куда-то вглубь здания в сопровождении той же троицы. Ну, еще легко отделался. Я-то думал, что он полежит еще по часика-часик и на экзамен не попадет. Жаль. Хотя экзамен это такое себе, здесь хоть немного мозгов надо иметь. Очередь шла. Все новые и новые счастливчики уходили по лестнице наверх. Наконец в один кабинет зашла Лена, а я в следующий, из которого вышел сияющий Иван. Вот так вот буднично. В небольшой комнате сидели две мадам бальзаковского возраста. Одна была магом земли, другая – огня. Меня спросили имя, фамилию и сословие. Я назвал. Попросили предъявить документы и перстень мага, я предъявил. Одна выписала мне допуск на типографском бланке и поставила печать. Другая в это время записывала информацию обо мне. Когда мне вручили заветную бумажку, я, не выдержав, спросил: «И это все?» Женщина, которая мне заполняла допуск, вполне искренне удивилась: «Все. А что вы еще хотели?» Я пожал плечами: «Идите на экзамен, Демидов. По лестнице на 3-й этаж, направо по коридору, зал номер 2. Есть еще вопросы?» «Вопросов у меня не было. До свидания. Пригласи следующего, пожалуйста». Я в легком шоке вышел, попрощался, вышел и побрел к лестнице. Магическая академия и банальные бюрократы, которые едва не зевая записывают вновь прибывших магов. Хотя, собственно, чего я хотел? Сдается мне, тут еще и бухгалтерия есть с тетками-бухгалтерами, с грозбухами и счетами. Наверное, после кабинета ректора я ожидал чего-то особенного. А тут, бюрократия вечна, как тараканы. Я неторопливо поднялся на 3-й этаж и быстро нашел мою аудиторию. Собственно, и искать ничего было. Короткий коридор отсекался с обоих сторон широкими дверьми. На одной была цифра 1, на другой 2. Вот это я понимаю, нормальная академия. Помещение приблизительно 100 на 100 метров и высотой метров 15. Витражные окна, гобелены на стенах с гербом академии, широкий и невысокий помост с большим преподавательским столом и столом, шкаф с толстенными фолиантами позади стола, длинные ряды парт, уходящие низкими ступеньками наверх, висячие люстры и факелы, как ни странно, с живым огнем, а не с магическими светильниками. Я взглядом нашел свою компанию. Лиза, Иван и Лена сидели на втором ряду краю. Подошел и сел рядом с Леной. Прошептал: «Ты неотразима в этом платье». Девушка зарделась и также тихо прошептала: «Спасибо, экзамен». Взглядом поймал добродушную ухмылку парня, сидящего в первом ряду ближе к центру, и показанный мне большой палец. Где-то минут через 20, когда, судя по всему, все прошли бюрократов, с нас быстро собрали допуска до экзаменов. Выдали билеты по 2 дисциплинам и записные книжки с чистыми листами в кожаных обложках. Предупредили, что за списывание или пользование магическими средствами связи выгоняют без права пересдачи. На стол преподавателя поставили большие песочные часы, перевернули, и время экзамена пошло. Справляясь с памятью предшественника и знаниями, полученными ночью, я достаточно быстро порешал элементарные задачки и оставил образец каллиграфического подчерка Демидова, написав с 10 требуемых строк. После этого я где-то с час скучал, смотря, как церберы в мантиях, ходящие между рядов, молча подняли и выставили 3. Уж не знаю, что они сделали. Воспользовались шпаргалками или тихонько кого-то вызвали и слушали ответы. Но факт есть факт. Громко возмущающуюся троицу выгнали из зала. Часы отсыпали последние песчинки из верхней колбы. С нас собрали записи с билетами, объявили, что результаты будут послезавтра, и повели обедать. Даже у меня, С утра поевшего прорву продуктов, тоскливо подвывал желудок. Поэтому я с удовольствием съел все, что дали. Кстати, мы обедали на том же этаже в первом зале, из которого, судя по всему, были вынесены все парты, поставили длинные столы в несколько рядов и большая ученая аудитория превратилась в просторный обеденный зал. Почему нас не отвели в учебную столовую, не знаю, но руководству академии виднее. Наконец настал финал этого суматошного дня, тест магических способностей на царь камня. Глава 21. В общем-то процедура была аналогичной той, что и в Новоисте. Правда, вместо толпы городских зевак, родители будущих студентов, их друзья и любопытствующие студенты других курсов. За ними цепь стражи для отсечения остальных, жаждущих посмотреть на процедуру тестирования. Абитуриентов выстроили в два ряда перед определяющим артефактом лицом к парадному входу в центральный корпус академии, на котором соорудили большой помост, задрапированный тканью в цвета флага империи, красный, белый и зеленый. На мостовой вокруг помоста стояли цепью боевые маги, в парадных доспехах, сверкающих золотом, охрана академии. В общем, людей набралось побольше, чем в Новоисте. Единственное главное отличие – это то, что царь камень уже находился на площади. Кстати, он по-прежнему не подавал признаков жизни, но вокруг него расположились четыре мага в разноцветных мантиях из академии в ранге не ниже магистра, причем разных стихий. Хм, это интересно. Это ж неспроста, как говорил мудрый медвежонок Винни-Пух. Я с интересом рассмотрел их источники, а потом обратил внимание, где они стоят. Точнее, где они не стоят. По кругу камня в мостовой было четыре едва заметных углубления как раз по размеру подошв взрослого человека. Все интереснее и интересней. Как же я их раньше не заметил? Судя по всему, туда они и должны встать, чтобы артефакт заработал, наверное. Я покопался в памяти, доставшейся от Демидова, и ничего о подобных артефактах не нашел. Ну, то, что царь камень единственный в своем роде артефакт-определитель, я знал. Знал и то, что этот камень притащили откуда-то из мертвых пустошей. Но то, что этот артефакт запитывается силой четырех магов разных аспектов, про это нигде не было ни полслова. Я вспомнил рассказанное мне императором про охранную башню, и мне стало вдвойне любопытно. Что же делает этот камень, что ему одновременно должны отдавать силу четыре мага в ранге магистра? Посмотрел на ряды детей, среди которых я стоял, никто не испытывал беспокойства перед процедурой. Тихие разговоры, шутки, смех. Толпа за спиной тихо шумела, переговариваясь. Никто не испытывал беспокойства. Я снова посмотрел на Каменюку и четырех магистров, что стояли с меланхоличным видом возле. Зря я, наверное, себя накручиваю. Эта процедура ведь идет уже из года в год, и вроде бы эксцессов не было. Внезапно заревели трубы и забухали барабаны, играя какой-то бравурный и торжественный марш. На помост вышла процессия магов во главе с ректором, который возвышался среди окружающих минимум на полметра. Терпеливо дождавшись, пока музыканты отыграют марш, Рудой сделал шаг вперед и заговорил. Видимо, усиленный магией голос загремел над площадью. «Добрый день, уважаемые коллеги и студенты! Я рад вас всех приветствовать в нашей магической академии. Сейчас состоится ежегодное событие тестирования начинающих магов, но вначале я хотел бы сделать небольшое объявление». Народ на площади молчал и внемлил его речи. Сегодня наша академия удостоилась чести присутствия нашего императора Святослава I и императора империи Чина, Юшуня. Поприветствуем их. Люди на площади радостно взревели. Маги академии расступились, и на пост вышли император и божественно красивая девчонка, идущая чуть позади невысокого, худощавого мужчины восточного вида. Ну, истинный китаец. Император Чины был относительно молод. На вид я бы ему дал не больше 50. Но, как и со стоящим рядом Святославом, это могла быть ошибочная оценка, потому что китаец тоже был владельцем трех аспектов магии и был в ранге архимага. Я внутренне вздрогнул, потому как взгляд императора Чины пробежал по рядам абитуриентов и остановился на мне. На его лице скользнула тень удивления, и взгляд его побежал дальше. Да, судя по всему, о моем секрете знают уже минимум двое. Я далек от мысли, что Святослав пригласил Юшуня на эту церемонию, не поделившись с ним информацией обо мне. Даже более того, думаю, его присутствие здесь связано со мной. Вряд ли наш император мог совершить такую оплошность, чтобы пригласить видящего и показать ему меня во всей красе абсолюта. Единственный вопрос – зачем? Я мысленно выругался. Вот не хотел лезть в политику. Но, как говорится, если ты не занимаешься политикой, она займется тобой. Святослав I поднял руку, и радостные, Кричащие приветствия люди стали потихоньку умолкать. «Приветствую вас, мои сограждане. Сегодня без преувеличения великий день. Сегодня мы впервые приветствуем в столице двух граждан другого государства, императора дружественной Чины Юшуня». Китаец кивнул, показывая, что он знает русский язык, и его дочери Мэй. «Мэй, подойди ко мне, пожалуйста». Девушка вышла из-за спины отца и встала рядом со Святославом, сохраняя каменное выражение лица. «Мэй будет учиться в нашей академии, и это поистине огромный шаг в сторону укрепления наших добрососедских отношений с империей Чина». Дождавшись, пока утихнут одобрительные крики, император тихо сказал: «Девочка, пожалуйста, встань в ряды поступающих». Дождавшись, когда девушка спустится с помоста и присоединится к нашим рядам, продолжил: «Если опыт обучения окажется удачным, то со следующего года к нам приедут еще студенты империи Чин, и наши студенты отправятся на обучение в другую империю. Прошу вас, ректор». «Спасибо, ваше величество». Рудой снова вышел вперед: «Уважаемые абитуриенты, сейчас начнется процедура тестирования. После того, как назовут ваше имя, подойдите к царь-камню и положите на него руку. После окончания процедуры тестирования встаньте в строй. Сразу напоминаю, что если тестирование не покажет наличие у вас магической силы, то такие лица будут привлечены к ответственности за подделку аттестатов». Ректор, внимательно оглядев наши ряды и слегка задергавшихся некоторых персонажей, добавил: «Если же абитуриент по причине недомогания или по иной причине откажется от процедуры тестирования, то сможет пройти процедуру на следующий год, при следующем поступлении». «Вопросы?» Все молчали. «Ну, если вопросов нет, то приступаем. Уважаемая Алевтина Петровна, прошу вас». Он уступил маленькой, тщедушной старушке в огненной мантии с бумажным свитком в руке. Я пригляделся, а старушка-то ведь непроста. Если сравнивать объем силы источников у архимагов, стоящих на помосте, и магов, стоящих возле камня, то она, выходит, была гранд-магистром огня и воздуха. Плюс к этому на ней была иллюминация из активированных артефактов, в основном боевых огненных. «Интересная леди, очень интересная». Она откашлялась и сказала хриплым старческим голосом: «Кого я назову, выходит из строя на тестирование». Она посмотрела на магов, стоящих возле царь камня, и те одновременно отрепетированно шагнули на выемки. Артефакт ожил. Причем не только в моем зрении. В моем восприятии от магов побежали ручейки разноцветной силы в подножье шара и вспыхли радужным сиянием в самом его центре, создав разряды на поверхность. Когда-то в моем мире я видел в магазине подарочный шар с молниями, идущими из его центра. Вот, очень похоже. В зрении обычных людей царь-камень окутался голубым, призрачным сиянием. Старушка, увидев, что артефакт засиял, кивнула и, развернув свиток, назвала первую фамилию: «Мэй Шунь, маг воздуха». Император Чины, до этого стоявший как каменный истукан, подался вперед внимательно, смотря на царь-камень. Девушка, которая стояла с краю в первом ряду, не торопясь прошла несколько шагов и, красуясь своей фигурой, приложила руку к светящемуся шару. Секунду ничего не происходило, а затем над артефактом на расстоянии десятка метров вспыхнули два рисунка, пылающие красным и белым руны. Раздался низкий, заставляющий подрагивать тело, голос: «Мэй Шунь, воздушные и огненные аспекты, ранг силы, второй». Голос был тихим, но, видимо, его услышали и почувствовали на себе все на площади, потому что сразу начались хлопки в ладоши и одобрительный свист. Девушка победно усмехнулась и, отняв руку от артефакта, спокойно прошла обратно. Для стоявших на помосте, по-видимому, это было неожиданностью, кроме императоров, которые стояли улыбаясь. Переждав аплодисменты, Алевтина Петровна сказала: «Поздравляю, Мэй, с успешным прохождением теста и обретением ей второго аспекта. Дальше пойдем по алфавиту». Она опять развернула свиток. Абрикосова Юлия, маг огня. Из строя вышла та некрасивая девушка, которая побежала жаловаться после нашей дуэли с Вознесенским. Кстати, несмотря на то, что я его крепко приложил по морде лица и на экзаменах он не присутствовал, однако здесь во втором ряду стоял, злобно поглядывая в мою сторону. Значит, урок хорошего воспитания прошел даром. Жаль. Ну, я и не надеялся, поэтому, когда он в очередной раз кинул полный злобы взгляд на меня, я ощерился в злобной ухмылке. Всегда вилком. Абрикосова приложила руку, и над артефактом вспыхнула красная руна, и тот же спокойный голос произнес: «Юлия Абрикосова, маг огня, ранг силы, первый». Девушка, явно расстроенная, отошла от камня. Ну, а что она хотела? Источник у нее маленький, но это не значит, что теперь все кончено. Насколько я знаю, источник можно развивать тренировками, чтобы к окончанию магической академии он вполне мог достичь третьего и даже четвертого ранга. Роман мне рассказывал об этом. Надо только не лениться и все будет. Задумался, а какого я ранга? По размерам источника, который в последние дни восстановился и ожил, можно сказать, что между третьим и четвертым рангом. Но необычная вторая инициация делала силу заклинаний больше и быстрее. Куда больше. Я задумчиво посмотрел на царь камень. Если сначала думал, что этот артефакт бутафория якобы определяет способности по заранее обговоренному списку и сценарию, то после того, как он определил в мэй двухаспектницу и потому как удивились академики на помосте, я резко переменил свое мнение. Артефакт реально определяет наличие магической силы в человеке и его направленность. Удивительно было то, что император Святослав I был абсолютно спокоен. Значит, он уверен в том, что царь камень не определит во мне абсолютного мага. Значит, что на артефакт либо можно воздействовать, чтобы он показал нужные символы и сказал нужные слова, либо есть еще какой-то вариант, о котором я даже не догадываюсь. Поэтому я был спокоен. Ну почти. В конце концов есть хорошая немецкая поговорка: «Was wissen Sie, das wisst Schwein, Pör». Что знают двое, знает и свинья. Если оба императора уже в курсе насчет меня и царь камень ничего скрывать не будет, то так тому и быть. Магесса на помосте продолжала вызывать абитуриентов по алфавиту. Я впечатлился, сколько же фамилий есть на первые четыре буквы. Целых 17. Наконец она добралась до буквы «Д». Алексей Демидов. Маг огня и воздуха. Прошу. О, а это меня. Я вышел из второго ряда под удивленное шептание моих будущих коллег по цеху и под большие глаза Лены. Бодрым шагом переместился к царь камню и чуть помедлив приложил руку к нему. На меня упала темнота и голос, откуда-то сзади, произнес: «Ну, здравствуй, наследник». Царь камень. Глава 22. Что ж такое-то? Внезапно и опять со спины. Я медленно повернулся, чтобы увидеть голову старика в позе роденовского мыслителя, сидящего в двух метрах от меня на большом камне. Кроме камня и старика больше в этой черноте ничего не было, словно я висел в пространстве лишенного материи. Ни земли, ни звезд, ни солнца. Старик заинтересованно посмотрел на меня и спросил: «А какую обстановку ты хочешь увидеть?» Я проигнорировал его вопрос и задал свой: «Кто ты?» Старик пожал плечами: «У меня нет человеческого имени, но, если ты хочешь, называй меня наставник». Я хмыкнул и спросил: «Что это за место и почему ты меня так назвал?» «Это виртуальное пространство, которое создал я, чтобы наша беседа состоялась без лишних ушей. А назвал я тебя так, потому что ты первый абсолютный маг за последние 535 лет, который претендует на наше наследие».